Подражание Горацию. Лети по воле волн, кораблик, твой парус похож на помятый рублик. Из трюма доносится визг республик, скрипят борта. Трещит обшивка по швам на ребрах, кормщик болтает о хищных рыбах. Пища даже у самых храбрых валится изо рта. Лети, кораблик, не бойся бури. Неистовей, но бесцельней пули она и сама не знает, в ту ли сторону ей кинуться или в эту, или в третью. Их вообще четыре. Ты в этом смысле почти в квартире. Владелец гиперборей. Лети, кораблик, не бойся острых скал. Так открывают остров, где после белеют кресты матросов, где век спустя письма, обвязанные тесемкой, вам продает, изумляя синькой взора, прижитая с туземкой ласковое дитя. Не верь, дружок, путеводным звездам, схожим вообще с офицерским съездом. Тебе привязанность к праздным безднам скорее вредна. Верь только подлинно постоянной демократии волн, с еенной на губах возникающей в спорах пеной и чувством дна. Одни плывут вдаль проглотить обиду, другие, чтоб насолить Эвклиду, третьи просто пропасть из виду, им по пути. Но ты, кораблик, чей кормщик Боря, не отличай горизонт от моря. Лети по волнам, стать частью моря. Лети, лети. 1993 год.